Глава 23. Кого, как следовало бы ожидать, павший ненавидел и боялся более всех прочих? Вспомним последнее сковывание, в котором принимали участие Худ, Феннер, Королева Грез, Оссерк и Апонны, не говоря уж об Аномандре Рейке, Каладане Бруде и еще нескольких взошедших. Посему нет ничего удивительного, что увечный бог не мог предвидеть, что самый опасный его враг явится не из их числа. Истан Хэлла. Сковывание. То, что я во всех отношениях женщина, еще не значит, будто я хорошо готовлю. Резчик бросил взгляд на Апсалар и ответил. «Что ты? Это и правда очень вкусно». Однако Могора еще не закончила, размахивая облипшим травой черпаком. Она вышагивала взад и вперед. «Здесь нет кладовки. И гости. Бесконечные гости. А его ищи свищи. Думаешь, он еду нам добывает? Нет. Скорее уж помер». «Он жив», — вмешалась Апсалар, неподвижно застывшая над тарелкой с ложкой в руке. «Мы совсем недавно его видели». «Это ты так говоришь! Пухлые губки да блестящие волосы! И эти груди! Стоит тебе начать приносить малышей, не успеешь оглянуться, как они уже будут до пят и огромны! Груди, не малыши! Детишки будут у тебя на голове! Нет, не там, где эти солнечные волосы! То есть там, но это фигурально! Так о чем это я? Каждый день я иду наружу, карабкаюсь вверх и вниз по проклятущей веревочной лестнице, чтобы добыть еду. Да, это съедобная трава, просто прожуй. Жуй да жуй. Каждый день охапки травы, клубни, резаны, тараканы да кровные мухи. Резчик и Апсалар одновременно опустили ложки. И я от собственной груди спотыкаюсь. И еще! Она взмахнула половником, швырнув комок влажной травы в стену. «Эти проклятые пхакаралы пробрались в мой тайник и украли все вкусняшки, всех тараканчиков, всех мушек. Разве не видите, в этих развалинах ни одного грызуна, ни мышки, ни жучка, будто тысяча пауков прошла!» Гости осторожно вернулись к еде. Теперь они внимательно изучали мутную жидкость в каждой ложке, прежде чем отправить ее в рот. «И сколько вы собираетесь здесь оставаться? Что это, ночлежка? Как, по-вашему, мы с мужем можем вернуться к нормальной жизни? В нашей спальне толкутся то боги, то демоны, то убийцы. А теперь еще вы. Будет мне хоть капля покоя!» Громко топая, она вышла из комнаты. Чуть погодя, резчик сморгнул и выровнялся. «Убийцы?» «Калам Михар», — ответила Апсалар. «Он оставил знаки. Давняя привычка мастажогов». «Он вернулся? Что случилось?» Она пожала плечами. «Похоже, престол тени и Котильон нашли дело для каждого из нас. Могу предположить, что Калам собирается прикончить как можно больше офицеров Шаик». «Что ж, Магора подняла интересный вопрос. Котильон отправил нас сюда, но зачем? Что теперь?» «У меня нет для тебя ответов, Крокус. Кажется, Котильону ты нужнее, чем я, что неудивительно». «Разве? Не для меня. Откуда такие мысли?» Некоторое время она изучала его, затем отвела глаза. «Потому что я не желаю быть его слугой. Я храню слишком много его воспоминаний, в том числе о его смертной жизни, жизни танцора, так что я мало заслуживаю доверия». «Не сильно-то это воодушевляет, Апсалар». В тени послышался новый голос. «Есть нужда в ободрении? Проще простого, никаких усилий, все запросто решается. Сказать какую-нибудь глупость — это легко, разве нет?» Вскоре из тьмы выплыл Искарал Прыщ и принюхался. «Она готовила?» Его взгляд упал на тарелки на столе. «А вы это ели? С ума сошли? Почему, по-вашему, я прятался столько месяцев? Почему, вы думаете, мои пхакаралы обыскали ее тайники в поисках съестного? Боги, ну вы и дурни! Да уж, хороша еда, если едок антилопа». «Мы справляемся», — ответил резчик. «Тебе что-то от нас нужно? Если нет, в одном я согласен с Магорой. Чем реже я тебя вижу, тем лучше». «Он хочет видеть меня, глупый дороджиец. Иначе зачем все время меня выслеживает?» «Да, притворяется знатно, не спорю. Но будем реалистами, прыщ. Она куда счастливее, когда ты не мозолишь ей глаза. Тебя здесь не хотят, ты не нужен. По сути, прыщ, ты совершенно бесполезен. Глаза верховного жреца округлились, и он с ворчанием рванул обратно в угол, растворившись в тени. Резчик с улыбкой откинулся в кресле. «Вышло даже лучше, чем я предполагал. Ты влез между мужем и женой, Крокус. Неразумно». Он пристально посмотрел на нее. «Куда ты хочешь отправиться отсюда, Апсалар?» Она старалась не встречаться с ним глазами. «Я еще не приняла решение». Но резчик знал, что она уже все решила. Деревянное копье оказалось неожиданно удобным, несмотря на размер и вес. В вертикальном положении заостренный кончик кремневого острия достигал ладони, поднятой вверх руки Трулла Сенгара. «Коротковато для моего боевого стиля, но пойдет. Благодарю тебя, Ибраголан». Тлан Имас развернулся и зашагал к ожидавшему его Моноку Охему. На глазах у Онрака Трулл Сенгар подул на ладони, затем потер их одраные штаны из оленьей кожи. Эдур еще раз взвесил в руке копье, затем опустил его на одно плечо и обернулся к Онраку. «Я готов, хотя меха не помешали бы. На этом пути холодно, и ветер смердит льдом. До заката пойдет снег». «Мы отправимся на юг», — сказал Онрак. «В скором времени доберемся до кромки леса, и тогда снег перейдет в дождь». «Звучит еще хуже». «Наше путешествие, Трулл Сенгар, займет не более нескольких дней и ночей, и за это время мы из тундры доберемся до саванны и джунглей». «Веришь, что мы достигнем Первого Престола раньше изменников?» Онрак пожал плечами. «Вероятно. Путь Телан для нас не таит препятствий, в то время как у наших врагов нет прямых путей. Хаос замедлит их». «Нет прямых путей, да уж, эта мысль меня и нервирует». «О, так вот что я чувствую». «Согласен, Трулл Сенгар, это повод для беспокойства, но тем не менее мы столкнулись с угрозой пострашнее, и, достигнув Первого Престола, мы должны будем его защитить». Дорогу указывал Ибраголан. Моноко Хэм дождался, пока Онрак и Тисте Эдур проедут мимо, затем присоединился. «Нам не доверяют», — шепнул Трулл Сенгар. «Верно», — согласился Онрак. «Но в нас нуждаются». «Наименее выгодный из союзов». «Но и наиболее надежный, пока нужда не минует. Необходимо быть бдительными, Трулл Сенгар». Тисте Эдур хмыкнул в знак согласия. Дальше двигались молча, и каждый шаг все дальше уводил их на юг. Как и на многих других дорогах Теланна, Онрак видел и ощущал шрамы Омтосфеллака. По ледяным рекам, взрезавшим равнину, можно было отследить историю вторжения и последовавшего затем отступления, которое оставило по себе наносы в руслах, осыпи, повороты и широкие проходы с ямами, промытыми до скальных пород. В конечном итоге вечная мерзлота отступила перед влажными торфяниками и болотами. На островках посреди них черные ели застыли причудливыми фигурами, склонившись над гнилыми остатками древних деревьев. Острова окружали озерца черной воды, затянутые туманной дымкой и бурлящие пузырями разложения. В воздухе роились насекомые. Ни тланы массы, ни одинокие смертные не были им по вкусу. Однако они кружили над путниками плотным жужжащим облаком. Через некоторое время болота отступили перед выходами горных пород. В низинах между камнями щетинились мертвые сосны. Затем каменные выступы слились воедино, формируя широкую возвышенность, которая значительно облегчила дорогу четверым путникам. Начался дождь. Базальт почернел под непрерывной капелью и стал скользким. Онрак слышал тяжелое дыхание Трулла Сенгара и ощущал усталость спутника. Однако Тисте Эдур ни разу не заговорил об отдыхе, даже когда начал все чаще при подъеме опираться на копье. Вскоре каменистая дорога сменилась лесом. Тот медленно перешел из хвойного в лиственный. Холмы же сменились равниной. Деревья становились все тоньше, пока после завалов бурелома путники наконец не вышли на открытую местность. Дождь стих. Онрак поднял руку. «Остановимся здесь». В 10 шагах впереди Ибрагалан встал и оглянулся по сторонам. «Зачем?» «Еда и отдых, Ибрагалан. Если ты забыл, смертным это нужно». «Я не забыл, Онрак разбитый». Трулсенгар уселся на траву, скривился в улыбке и заявил. «Это называется безразличие, Онрак. В конце концов, я наименее ценный участник отряда». «Изменники не будут стоять на месте», — ответил Ибрагалан. «И нам не должно». «Тогда иди вперед», — предложил Онрак. «Нет», — отрезал Моноко Хэм. «Мы идем вместе, Ибрагалан. Короткий привал не принесет много неудобств. К тому же я бы хотел, чтобы с нами поговорил Тисте Эдур». «О чем, заклинатель костей?» «О твоем народе, Трулсенгар. Как вышло, что он склонился перед скованным?» На этот вопрос нет простого ответа, Моноко Хэм. Ибрагалан вернулся к остальным. «Время охоты», — сказал воин и исчез в вихре пыли. Тисте Эдур некоторое время изучал зазубренное острие своего нового оружия, затем со вздохом опустил копье. «Это долгая история. Да и я больше не тот, кто может сплести ее тебе на пользу». «Почему?» «Потому, Моноко Хэм, что я острижен. Меня больше нет. Для моих братьев и моего народа меня никогда не было». «Эти утверждения бессмысленны перед лицом правды», — сказал Онрак. «Ты здесь, перед нами. Ты существуешь, как и твои воспоминания». «Некоторых имассов изгнали», — проскрежетал Моноко Хэм. «Но мы говорим о них. Мы должны говорить о них, чтобы другие усвоили урок. Какой прок в рассказе, если он не поучителен?» «Очень просвещенная точка зрения, заклинатель костей. Но мой народ не ищет просвещения, да и правды. Наши сказания создаются, чтобы облачить быт в великолепие или чтобы придать моментам величайшей трагедии и важности атмосферу неизбежности. Кто-то, возможно, назвал бы их поучительными, но цель их не в этом. Каждое поражение оправдывает грядущая победа. Каждая победа предрешена. Тисты Эдур не оступаются, потому что танцуют с самой судьбой». «А ты больше не танцуешь». «Именно так, Онрак. Точнее, никогда не танцевал». «Значит, изгнание вынуждает тебя лгать даже самому себе», — отметил Онрак. «В некотором роде так оно и есть. Вот почему я вынужден изменять историю, а это непросто. В то время я многого не понимал, тогда, когда все случилось. Многие мои знания пришли куда позже». «После острижения». Миндалевидные глаза Трулла Сенгара впились в Онрака. Затем он кивнул. «Да». «Как знание, что постиг мой разум после разрушения обряда Телланна. Что ж, это я понимаю. Приготовься рассказывать свою историю, Трулсенгар. Если в ней будет поучительное зерно, поиск его ляжет на плечи тех, кому ее рассказывают. Ты освобожден от этой необходимости». Моноко Хэм проворчал. «Это лживые слова. Любая история поучает. Рассказчик на свой страх и риск искажает истину. Если нет иного выхода, Трулсенгар, исключи себя из истории. В том лишь один урок — смирение». Трулсенгар ухмыльнулся заклинателю. «Не бойся, меня никогда не было среди первых игроков. А насчет острижения... Что ж, оно уже случилось, и поэтому я расскажу историю Тисты Эдур, обитавших к северу от Летера, как рассказывали бы они сами. С одним лишь исключением, что, признаю, потребует от меня особых усилий. В моем рассказе не будет превозношений, ни наслаждения триумфом, ни пустых слов о судьбе и неизбежности. Я попытаюсь отличаться от того Тисте Эдур, которым кажусь, разорвать свою культурную идентичность и тем самым очистить историю». «Плоть не лжет», — сказал Моноко Хэм. А значит, мы не обмануты. Плоть не лжет, но дух может, заклинатель. Узри уроки равнодушия и слепоты, а я, в свою очередь, намерен попытаться сделать то же. Когда ты начнешь рассказ? У первого престола, Монокохэм, пока мы будем ждать прибытия изменников и их союзников, Тисте Эдур. Вернулся Иброголан, принес тушку зайца со сломанной шеей. Одним движением он содрал с животного шкурку и бросил окровавленное тельце на землю возле трула Сынгара. «Ешь!» — скомандовал воин, отбросив шкурку. Пока Тисте Эдур разводил огонь, Онрак отошел в сторону. Слова трула Сынгара задели его. Острижение во многом исказило физический облик трула Сынгара, отличая его от прочих Тисте Эдур. Лысина, шрам на лбу. Но физические изменения казались ничем по сравнению с тем, что произошло с его духом. Онрак понял, что ему спокойно в обществе Трула Сынгара, и это чувство вызвано мягкими манерами Тисте Эдур и тем, с какой легкостью тот сносит нужду и лишение. Теперь казалось, что это спокойствие было наивным. Выдержку Трула Сынгара породили раны, исцеление от которых сделало его бесчувственным. Его сердце стало ущербным. «Он...» Тлан и Мас, запертый в плоти смертного. Мы просим его воскресить память о былой жизни, а затем удивляемся, что он противится нашим желаниям. Это наша ошибка, не его. Мы говорим об изгнанных, но вовсе не предупреждения ради, как утверждает Монокохэм. Ничего благородного. Мы говорим, чтобы подтвердить свою правоту. Но наша непреклонность сталкивается в яростном бою со страшнейшим противником, с самим временем, с самим изменяющимся миром. «Предисловием моей истории, — проговорил Трулсенгар, поджаривая ошкуренного зайца, — станет предостережение, известное всем». «Что за предостережение? — спросил Монокохэм. «Я скажу, заклинатель, это касается природы и необходимости поддерживать равновесие. Если бы у Онрака была душа, она бы ушла в пятки». Услышав слова Трула Сынгара, воин медленно обернулся. «Сила и давление всегда в противостоянии», — сказал Эдур, вращая тушку зайца над огнем. «Борьба всегда стремится к равновесию. Она превыше богов, конечно. В самом потоке существования нет. Превыше даже этого потока, ведь и существованию противостоит небытие. И борьба эта захватывает всех, определяет собою всякий островок в бездне. Точнее, я так думаю. Смерть отвечает жизни, тьма отвечает свету. Невероятный успех уравновешивается катастрофическим провалом. Ужасающее проклятие чудесным благословением. Похоже, все склонны забывать эту истину, ослепленные триумфальными победами. Взгляните, если хотите, на этот скромный огонь передо мной. Скромная победа, но если я буду питать пламя, чего я так страстно желаю, оно поглотит всю равнину, затем лес, а после и весь мир. Так и борьба за истину, в том, чтобы загасить огонь, приготовив мясо. Ведь если сжечь целый мир, все живое в нем погибнет, не от огня, так от последующего голода. Понимаешь, о чем я, Монокохэм? «Нет, Трулсенгар, это предисловие ни к чему!» Онрак заговорил. «Ты ошибаешься, Монокохэм. Это предисловие ко всему!» Трулсенгар окинул их взглядом и ответил улыбкой. Преисполненной печали, полной отчаяния. И бессмертный воин был потрясен. Бесчисленные ряды холмов змеились по земле, будто бы сходя на нет под осыпающимся с неба песком. «Скоро», — пробормотал жемчуг, — «эти гребни исчезнут под дюнами». Ластара отмахнулась. «Мы зря тратим время», — ответила она и отправилась к первому гребню. Пыль и песок превращали воздух в сплошную стену. Глаза резало, горло першило. Зато дымка сузила видимый горизонт, скрывая их присутствие. Неожиданное падение стены вихря означало, что адъюнкт и ее армия не только достигли Рараку, но уже продвигаются к оазису. Она решила, что вряд ли войны апокалипсиса будут особенно охранять северо-восточную границу пустыни. Жемчуг объявил, что теперь безопасно продвигаться днем. Богиня ушла в себя, вероятно, собирая силы для последнего, смертельного удара, для столкновения с адъюнктом. Удивительная сосредоточенность, скованная яростью. Такой недостаток грех не использовать. Она позволила себе внутренне улыбнуться. «Недостаток. Их-то у нас всех полно, да?» Короткий миг внезапной страсти, как она считала, миновал. Долго сдерживаемые желания удовлетворены, и теперь можно сосредоточиться на своих делах, куда более важных. Однако Жемчуг, казалось, считал иначе. Он даже попытался утром взять ее за руку. Этот жест она убедительно отвергла, несмотря на его прочувствованность. Смертоносный убийца вот-вот превратится в скулящего щеночка. Ее передернуло от отвращения, и Ластара отогнала от себя эти мысли. У них почти не оставалось времени, не говоря уж о еде и воде. Рараку была неприветливой землей, в штыки принимавшей любые попытки жизни проникнуть в себя. «Ничего священного, все проклятое. Место, разбивающее мечты, уничтожающее амбиции. Почему бы и нет? Это же треклятая пустыня!» Карабкаясь по булыжникам и камням, они добрались до первой гряды. «Уже близко», — сказал Жемчуг, щурясь. «За самой высокой террасой будет видно оазис». «И что потом?» — спросила она, отряхивая рваную одежду от песка. «Было бы серьезным упущением с моей стороны не воспользоваться превосходством нашей позиции. Думаю, я смогу проникнуть в лагерь и навредить. К тому же», — прибавил он, — «один из следов, по которым я иду, ведет в самое сердце повстанческой армии». «Персты, глава возрожденного культа. Ты уверен?» Он кивнул, затем чуть пожал плечами. «Это логично. Я пришел к выводу, что они проникли в ряды восставших очень давно, если не с самого начала, что освобождение семи городов для некоторых было далеко не основной целью, и мы вот-вот узнаем их истинные мотивы». «И ты не можешь допустить, чтобы подобные откровения случились без твоего присутствия в первых рядах?» Он взглянул на нее. «Дорогая, ты забываешь, что я агент Малазанской империи. У меня есть некоторые обязанности». Ее взгляд упал на лежащую среди камней вещицу. Быстрое узнавание, и затем она резко отвела взгляд. Некоторое время Ластара изучала хмурое небо. «Не случится ли так, что твое появление поставит под угрозу тех, кто уже действует в лагере? Императрица не знает, что ты здесь. В самом деле, даже адъюнкт, вероятнее всего, считает, что мы далеко отсюда». «Я не люблю роли второго плана». Ластара фыркнула. «Как по мне», — уточнила она, — «не самая предосудительная роль. Я это переживу». «Врешь ведь?» Она опустилась на одно колено, чтобы поправить поножи, привязанные к затянутым в кожу голеням. «Надо пройти этот гребень до заката». «Ладно». Ластара выпрямилась. Они продолжили путь по каменистому склону. Земля была покрыта крошечными сморщенными тельцами бесчисленных обитателей пустыни, которых затянуло в вихрь. Погибшие в нескончаемой буре, они оставались внутри него, пока ветер внезапно не стих, низвергнув их обратно на землю. Они падали с небес целый день, с хрустом и грохотом валясь со всех сторон, барабаня по ее шлему и скатываясь по плечам. В основном рязаны и накидочники, хотя несколько раз на землю грохнулось что-то покрупнее. Ластара была рада, что ливень из тел закончился. «Стена вихря сурово обошлась с Рараку», — отметил Жемчуг, спихивая с дороги тело Бхокарала. «Даже если пустыне есть до этого дело, хотя ей нет, вряд ли это на что-то сильно повлияет. Эта земля существует куда дольше, чем все, с чем мы знакомы. И уж точно дольше, чем эти злополучные создания. К тому же Рараку и так почти мертва». «Внешность обманчива. В священной пустыне таятся глубинные духи, погребенные в камне». «А на жизнь над камнем, как и песок, им наплевать», — кивнула Ластара. «Если думаешь иначе, ты глуп, Жемчуг». «Я думаю о многих глупых вещах», — пробормотал он. «Не жди, что я стану спорить». Мне и в голову не приходило, что станешь, Ластер-Аил. Так или иначе, я бы посоветовал тебе отыскать в себе уважение к тайнам Рараку. Слишком легко обмануться видимой пустотой и безжизненностью пустыни. Как мы уже выяснили. Он насупился, затем вздохнул. Мне жаль, что ты так смотришь на мир. И я могу лишь сделать вывод, что ты находишь особую прелесть в раздорах. А если их нет, или точнее, для них нет причин, ты сеешь раздор сама. Ты слишком много думаешь, Жемчуг. Это твой самый раздражающий недостаток. И будем честны, учитывая глубину и ассортимент твоих пороков, это о многом говорит. И раз уж мы начали обмениваться советами, я бы рекомендовала тебе вообще перестать думать. И как же мне этого достигнуть? Последовать твоему примеру? Я думаю, немного и немало. Я идеально сбалансирована. Это тебя и привлекает, как мотыльков огонь. Значит, я рискую обгореть? До черной хрустящей корочки. Значит, ты отталкиваешь меня ради моего же блага. Жест сострадания. Огонь не притягивает и не отталкивает. Он просто существует, бесчувственный и равнодушный к суицидальным порывам порхающих насекомых. Это еще один твой недостаток, Жемчуг. Ты додумываешь несуществующие эмоции. Пару ночей назад я бы мог поклясться, что видел эмоции. Огонь горит ярче, если подкинуть хвороста. А на утро остается лишь холодное пепелище. Ты начинаешь понимать. Конечно, тебя это вдохновит, и ты попробуешь понять еще глубже. Но это пустая трата времени, так что рекомендую и не пытаться. Удовлетворись мерцанием, Жемчуг. Ясно. И туманно. Хорошо, я приму твои советы. Правда? Легковерие — очень отталкивающая черта, Жемчуг. Ластара ждала, что он сорвется на крик, и была впечатлена его неожиданным самоконтролем. Он лишь медленно выдохнул, будто выпуская пар из-под крышки котла, пока давление не спало. Они приблизились к подъему на последний гребень. Ластара впервые за день выглядела довольной. Жемчуг же явно не разделял эти чувства. Когда они достигли гребня, коготь заговорил вновь. «Что ты подняла на той террасе, дорогая?» «Значит, видел. Блестящий камушек. Приглянулся. Уже выбросила». «Да? То есть он больше не лежит в той поясной сумочке?» Ощерившись, она отстегнула сумку с пояса и швырнула на землю. Затем вытащила свои кольчужные рукавицы. «Сам посмотри». Он бросил на нее удивленный взгляд, затем наклонился, чтобы поднять сумку. Когда он выпрямился, Ластара шагнула вперед. Ее перчатки с силой врезались в висок Жемчуга. Со стоном он рухнул без сознания. «Идиот!» — пробормотала она, поднимая сумку. Она натянула перчатку, со вздохом подняла мужчину и закинула себе на плечо. До оазиса оставалось менее 2000 шагов. Воздух над ним казался черным от пыли и дыма бесчисленных костров. В тени деревьев виднелись стада коз. Развалины стены простирались в обе стороны. Ластара начала спускаться вниз, придерживая Жемчуга. Она приближалась к лагерю, когда услышала справа стук лошадиных копыт. Сбросив Жемчуга на землю, она пригнулась. Мимо проехала дюжина всадников, направлявшихся на северо-восток. Лошади выглядели изможденными, с опущенными головами. Среди всадников она разглядела двух пленников. Несмотря на слой пыли и сгущающуюся мглу, Ластара узнала форму узников. «Малозанцы, Ашокский полк. Думала, их больше не осталось». Воины ехали без сопровождения, не сдерживая галоп аж до самого оазиса, где скрылись под сенью редких деревьев. Ластара осмотрелась и решила, что выбранное место идеально подходит для ночевки. Мелкий котлован у подножия склона. Устроившись здесь, они будут невидимы со всех сторон, кроме гребня, да и то маловероятно, под покровом тьмы. Она проверила Жемчуга, нахмурившись при виде фиолетовой шишки на виске. Однако его дыхание было спокойным, а сердце билось медленно и размеренно. Она расстелила его плащ, перекатила Жемчуга на ткань, затем связала и заткнула рот кляпом. Когда котлован погрузился во тьму, Ластара приготовилась ждать. Некоторое время спустя из теней явилась фигура. Некоторое время она оставалась неподвижной, затем молча направилась прямо к Жемчугу. Ластара услышала приглушенное ворчание. «Ты почти проломила ему череп». «Он тверже, чем ты думаешь», — ответила она. «Это было так необходимо?» «Я сочла, что да. Если не доверяешь, зачем было вербовать меня?» Котильон вздохнул. «Знаешь, он неплохой человек, верен империи. Ты жестоко посягнула на его невозмутимость». «Он чуть не вмешался, непредсказуемо. Я решила, что ты предпочел бы чистую дорогу». «Изначально, да. Но я предвижу некую пользу в его присутствии, когда все события развернутся. Если он не очнется завтра к вечеру, приведи его в чувство». «Хорошо, раз ты настаиваешь. Хотя лично я вполне удовлетворена новоприобретенным миром и тишиной». Некоторое время Котильон изучал ее, затем сказал: «У меня еще есть дела на эту ночь, посему я оставлю тебя». Ластара вытянула из поясной сумки и подбросила перед ним небольшой предмет. Котильон поймал его одной рукой и присмотрелся. «Мне показалось, что это твое», — сказала она. «Нет, но я знаю, чье это, и я доволен. Могу оставить это себе». Она пожала плечами. «Мне все равно». «Так и должно быть, Ластара Йил». В этих словах ей послышалось скрытое веселье, и она поняла, что ошиблась, позволив Котильону оставить себе вещицу. Поняла, что этот предмет на самом деле для нее важен, хотя она пока не знала, почему. Она вновь пожала плечами. «Думаю, теперь слишком поздно. Ты вроде собрался уходить». Она ощутила его негодование, и вскоре бог исчез в вихре теней. Ластара опустилась на каменистую землю и удовлетворенно закрыла глаза. Ночной ветерок радовал теплотой. Апсалар стояла перед небольшим окном, оглядывая овраг. Ни Магора, ни Искарал Прыщ не заглядывали так высоко, разве только необходимость загоняла их сюда в поисках еды. Так что она оказалась в компании полудюжины сероватых пхокоралов с ворчанием и фырканьем, передвигавшихся по замусоренному полу. Катающиеся кости указывали на то, что именно сюда, на вершину башни, эти небольшие создания приходили умирать. Как только пхокоралы сдвинулись ей за спину, Апсалар выглянула в пустоту. Песок с вкраплениями известняка серебрился в свете звезд. На грубых каменных стенах вокруг замка с тихими шлепками приземлялись рязаны. Их трапеза закончилась, и теперь, с легким скрежетом когтей, они спешили укрыться в трещинах от наступающего дня. Где-то внизу спал Крокус, а верные себе муж и жена выслеживали друг друга в темных коридорах и затхлых комнатах монастыря. Девушка никогда раньше не чувствовала себя такой одинокой и, как она вдруг поняла, такой удовлетворенной своим одиночеством. Она изменилась. Твердые стены, защищавшие ее душу, смягчились и под невиданным давлением изнутри приняли иную форму. Самое странное, что к ней пришло, это презрение к своим умениям, к своим смертоносным навыкам. Их вложили в нее, впечатали в кости и мышцы. Эти умения заковали ее в сверкающую ледяную броню. И потому, даже без присутствия Бога, она по-прежнему ощущала себя двумя женщинами одновременно. И оттого ей было интересно, какую же женщину полюбил Крокус. Впрочем, здесь нет никакой загадки. Он принял личину убийцы, верно? Молодой, наивный вор из Даруджистана был очарован опасным отражением. Не рыбачкой Апсалар, но Апсалар хладнокровной убийцей. Поверил, что сходство способно выковать надежнейшую связь. Это могло бы получиться, если бы ей нравилась ее работа. Не считай она ее мерзкой и предосудительной. Если бы эта работа не была для нее цепями, сковавшими душу. Ее не радовала компания в темнице. Он любил не ту женщину, не ту Апсалар. Она же любила Крокуса, а не резчика. А потому они были вместе, но порознь, близкие незнакомцы, и оба ничего не могли с этим поделать. Убийца в ней предпочитал одиночество. Рыбачка совершенно другим путем пришла к тому же. Первая не могла себе позволить любить. Вторая знала, что ее никогда не любили. Как и Крокус, она стояла в тени убийцы. С этим не было смысла бороться. У рыбачки не было ни умений, ни сил сопротивляться несгибаемой воле убийцы. Вероятно, Крокус также сдался под натиском резчика. Она ощутила чье-то присутствие рядом и пробормотала. «Хорошо бы ты забрал все с собой, уходя». «Ты предпочла бы остаться опустошенной?» «Опустошенный, Котильон? Нет, невинный». «Невинность и добродетельна лишь до тех пор, пока временно, милая. Нужно лишиться ее, чтобы обернуться назад и осознать ее незапятнанную чистоту. Оставаться невинной значит всю жизнь уворачиваться от невидимых и непреодолимых сил, пока однажды не осознаешь, что больше не узнаешь себя, и тогда понять, что невинность была проклятием, сковавшим тебя, оглушившим, лишившим всех проявлений жизни». Она улыбнулась в темноте. «Но, Котильон, именно это знание заставляет людей бояться собственных цепей». «Знание лишь позволяет увидеть то, что всегда существовало, Апсалар. Ты владеешь невероятными навыками. Они дают тебе силу. Это бессмысленно отрицать. Тебе не переделать себя». «Но я могу прекратить идти этим странным путем». «Можешь», — чуть погодя согласился он. «Ты можешь выбрать других, но даже привилегия выбора дана тебе лишь в силу того, чем ты была». «Чем ты был?» «Это не изменить. Я вошел в твои кости, в твою плоть, Апсалар. Девочка-рыбачка, ставшая женщиной. Мы стоим в тени друг друга». «И тебе это понравилось, Котильон?» «Не особенно. Было сложно помнить о своей цели. Но мы были в стоящей компании в те времена. Скворец, молоток, скрипач, калам. Будь у них выбор, этот отряд с радостью принял бы тебя. Но я им не позволил». Он вздохнул и продолжил. «Я могу вечно говорить о своих сожалениях, девочка, но рассвет пожирает тьму, и мне нужно услышать твое решение». «Мое решение? О чем ты?» «Резчик». Она смотрела на пустыню, пытаясь отогнать слезы. «Я хотела бы забрать его у тебя, Котильон, не дать тебе поступить с ним так, как ты поступил со мной». «Он так для тебя важен?» «Да. Не для убийцы внутри меня, но для рыбачки, которую он не любит». «Разве?» «Он любит убийцу и хочет быть похожим на нее». «Теперь я понимаю твои внутренние противоречия». «Правда? Тогда ты поймешь, почему я не отдам его тебе». «Но ты ошибаешься, Апсалар. Резчик не любит убийцу внутри тебя. Она, несомненно, привлекает его, ведь сила всегда привлекает всех нас. А ты владеешь силой, в том числе и властью, не использовать ее. Все это заманчиво, соблазнительно. Его тянет соревноваться с тем, что ему кажется твоей отвоеванной свободой. Но его любовь... Воскреси наши общие воспоминания, девочка. Вспомни, Даруджистан, нашу первую встречу с вором Крокусом. Он видел, как мы совершили убийство, и он знал, что это поставило крест на его жизни. Разве он любил тебя тогда? Нет, это пришло позже, в холмах к востоку от города, когда я более не владел тобой». «Любовь меняется со временем». «Это так, но не подобно накидочнику, порхающему с трупа на труп на поле боя». Он прочистил горло. «Ладно, не самое удачное сравнение. Любовь изменяется, да, разрастается, стремясь поглотить как можно больше объекта любви. Добродетели, пороки, недостатки. Любовь примет все с детским восторгом». На этих словах она обхватила себя руками. «Во мне две женщины». «Две? Их множество, девочка, и резчик любит их всех». «Я не хочу, чтобы он умер». «Таково твое решение». Она кивнула головой, не доверяя голосу. Молнии в небе превращали тьму в безбрежное пустое пространство над мертвым, истерзанным пейзажем. И в этом пространстве птицы карабкались вверх по ветру. Котильон продолжил. «Значит, ты знаешь, что должна сделать». Апсалар кивнула еще раз. «Я доволен». Она резко обернулась и уставилась ему в лицо, внезапно осознав, что впервые видит его целиком. Сглаженные черты, прямые линии, добрые глаза, странный узор шрамов под правым глазом. «Доволен?» — прошептала она, изучая его лицо. «Почему?» «Потому что...» — со слабой улыбкой ответил он. Мне тоже нравится мальчик. Насколько я храбрая, по-твоему? Насколько нужно. Снова? Да, снова. Ты совсем не похож на бога, Котильон. Я не старомодный бог, я покровитель. У покровителей есть обязательства. Признаю, мне не так часто выпадает шанс в этом поупражняться. То есть они пока еще не обременительны. Ее собеседник расплылся в очаровательной улыбке. Ты заслуживаешь куда большего в обмен на свою наивность, Апсалар. Скоро увидимся. Он отступил в темную часть зала. Котильон! Он застыл с приподнятыми руками. Да. Спасибо. Позаботься о резчике, прошу. Обещаю, Апсалар, как о родном сыне. Апсалар кивнула, и тогда он исчез. А вслед за ним и она. В каменном лесу водились змеи. К счастью для Калама Михара, им не доставало природной воинственности. Он неподвижно лежал в тенях посреди сырых и изломанных остатков упавшего дерева, а змеи скользили по нему и вокруг него. Камень постепенно терял ночную прохладу, обдуваемый горячим воздухом со стороны пустыни. Он не видел признаков патрулей и не замечал почти никаких следов. Однако в окаменевшем лесу ощущалось чье-то присутствие, намек на силу, не принадлежащую этому миру. Хотя убийца не был до конца уверен, в силе этой он чувствовал нечто демоническое. Достаточное основание для тревоги. Шаик могла хорошо спрятать охранников, а ему придется миновать их. Убийца отодвинул огнешейку в сторону и вытянул два длинных ножа. Изучил рукояти, убедившись, что кожаная обмотка осталась плотной. Проверил крепление наверший и эфесов. Кончик длинного лезвия ножа из-за татарала слегка затупился. А татарал был не лучшим материалом для оружия. Лезвие затуплялось и нуждалось в постоянной заточке, даже лежа без дела, а металл со временем становился хрупким. До малозанского завоевания высокородные жители семи городов использовали ататарал в броне. Его доступность строго контролировалась, хоть и не так сильно, как под властью империи. Лишь немногие знали все его свойства. Проникая через кожу или при вдыхании продолжительное время, ататарал приводил к различным непредсказуемым последствиям. Он часто пасовал перед лицом старшей магии, но было и еще одно свойство, о котором, как подозревал Калам, знали немногие. Свойство, случайно открытое во время битвы у Игхатана. Лишь несколько свидетелей пережили случившееся. Калам и Быстрый Бен среди них, и все они согласились после, что доклады офицерам будут исключительно туманными, а на все вопросы они станут отвечать, пожимая плечами и качая головой. Видимо, ататарал плохо сочетался с маранским снаряжением, особенно с горелками и огневиками. Или, иначе говоря, ему не нравится нагрев. Он знал, что оружие закаляют в пыли ататарала на последней стадии выплавки. Точнее, когда железо перестанет светиться. Видимо, кузнецы нелегким опытом дошли до этого решения, но даже не в нем была главная тайна. А в том, что происходит с горячим ататаралом, если применить к нему магию. Он медленно вернул оружие в ножны, затем сосредоточился на втором ноже. Здесь кромка была мягкой, слегка волнистой, как часто бывает с листовыми многослойными лезвиями. На его сверкающей черной поверхности едва проглядывали травление и тонкая серебряная гравировка. Из двух ножей Калам предпочитал этот, завес и балансировку. Что-то ударилось о землю неподалеку, отскочило от ствола дерева и покатилось к нему, остановившись у правого колена. Некоторое время Калам изучал небольшой предмет. Затем посмотрел на очертания дерева над ним, улыбнулся. «О, дуб!» — пробормотал он. «Кто скажет, что я не оценил весь юмор ситуации?» Он сел и потянулся подобрать желудь. Затем снова откинулся. «Как в старые добрые времена, я по-прежнему рад, что мы больше ничего такого не делаем». Равнины сменились саванной и, наконец, джунглями. Они попали на сезон дождей, и если утром пришлось страдать от ливня, то к полудню солнце раскалило воздух так, что вода обратилась в пар, в котором трое тланы массов и Тисте Эдур пробирались через густой зеленый подлесок. Невидимые звери бежали впереди них, громко проламываясь через кусты со всех сторон. Наконец путники вышли на широкую звериную тропу, которая вела в нужную сторону, и ускорили шаг. «Это ведь не твоя родная земля, да, Онрак?» — спросил Трулсенгар, хватая ртом влажный густой воздух. «Судя по мехам, что носят твои сородичи?» «Верно», — ответил Тлан-Эмас. «Мы из холодных краев, но эта земля есть в наших воспоминаниях. Да и массов были другие, древние, дикие. Они жили в теплом краю, были высокими, темнокожими, с красивыми волосами. Они звались Эрес. Анклавы сохранились до нашего времени, времени, захваченного этим путем». «И они жили в подобных джунглях?» «Временами на краю джунглей, но чаще в окружающей саванне. Они обрабатывали камень, но не так хорошо, как мы». «А заклинатели костей среди них были?» Сзади ответил Моноко Хэм. «Все эресы были заклинателями, Трулсенгар. Они были первыми, кто нес в себе искру осознанности, первые, одаренные духами». «Их больше нет, Моноко Хэм?» «Да». Онрак ничего не прибавил. В конце концов, если у Моноко Ахэма были причины обманывать, Онрак не видел причин противоречить заклинателю костей. Это все равно не имело значения. На пути Теланна эресов не было. Вскоре Трулсенгар спросил. «Мы уже близко, Онрак?» «Да». «И тогда мы вернемся в наш мир?» «Да. Первый престол расположен в расселине на леднике под городом». «Тисте Эдур!» — вмешался Моноко Хэм. «Нет нужды знать название этого города. Онрак разбитый. Он и так выведал слишком много о нашем народе». «Все, что я знаю о вас, тланы массах, ни для кого не секрет», — сказал Трулсенгар. «Вы предпочитаете убийство переговорам. Вы без сомнений убиваете богов, если появится возможность. И вы не любите выносить ссор из избы. Это особенно похвально. К сожалению, на сей раз ссор слишком велик, хоть я подозреваю, что гордыня не позволит вам это признать. Что же до Первого престола, мне неинтересно знать его местонахождение. К тому же я вряд ли переживу схватку с вашими отступниками». «Это верно», — подтвердил Моноко Хэм. «Ты наверняка об этом позаботишься», — добавил Трулсенгар. Заклинатель ничего не ответил. «Да и незачем», — подумал Онрак. «Но я должен его защитить. Вероятно, Монок и Ибра понимают это. Так что сначала ударят по мне. Я бы так и поступил на их месте, на котором, как ни странно, я и есть». Внезапно дорога вывела их на расчищенный участок, засыпанный костями. Онрак предположил, что это леопарды или гиены снесли сюда несметное количество тварей из джунглей и саванны. «Длинные кости, — отметил он, — были сплошь пожеваны и разгрызены мощными челюстями. Воздух пропитался вонью гниющей плоти, в нем кишели тысячи мошек». «Эресы не обустраивали свои святилища», — сказал Моноко Хэм. «Но они понимали, что есть места, где сосредоточена смерть, а жизнь — лишь заблудшие воспоминания. В такие места они приносили своих мертвецов. Сила накапливается слоями, так зарождается священное». «И вы превратили его в ворота», — сказал Трулсенгар. «Да», — ответил заклинатель. «Ты слишком выгораживаешь и массов, Моноко Хэм», — сказал Онрак. Он повернулся к Тисте Эдур. «Святилища эресов прожгли барьеры Теланна. Они слишком древние, чтобы путь мог им сопротивляться». «Ты сказал, их святость рождена смертью. Значит, они принадлежат Худу». «Нет. Когда они строились, Худа еще не было, Трулсенгар. Они посвящены лишь смерти. Как сказал Моноко Хэм, их сила порождена слоями. Камню придают форму инструментов и оружия. Воздуху придают форму глотки. Найденный разум рассеивается, как огоньки в ночном небе, познавая небытие. Конец жизни, любви. Глаза, видавшие сражения ради выживания, с удивлением смотрят на неизбежный провал. Знать и понимать, что мы все должны умереть, Трулсингар, не то же самое, что прославлять смерть. Знать и понимать — само по себе магия, и потому мы высоко вознеслись. «Похоже, что вы и массы, — пробормотал Трулсингар, — своим обетом нарушили все древнейшие законы». «Ни Монокахам, ни Ибрагалан не ответят тебе на эту правду, — сказал Онрак. Но ты прав. Мы — первые нарушители закона, и то, что мы прожили так долго, заслуживает наказания. Нам остается лишь надежда на то, что призывательница освободит нас». «Вера — опасная вещь, — вздохнул Трулсингар. — Так что мы воспользуемся этими вратами?» Монокохэм сделал жест, и все вокруг него поплыло. Свет померк. За миг до того, как темнота стала абсолютной, внимание Онрака привлек сдавленный крик Тисты Эдур. Воин обернулся и увидел стоявшую в дюжине шагов фигуру. Высокая, мускулистая, с кожей цвета сжженной умбры и длинными лохматыми волосами ниже плеч. Женщина. У нее были огромные отвисшие груди и широкие полные бедра. Высокие резкие скулы и широкий рот с полными губами. Все это запомнилось за те мгновения, пока карие глаза женщины из-под густых бровей скользнули по троим тланы массам и остановились на Трулле Сингаре. Она сделала шаг в сторону Тисты Эдур, двигаясь грациозно, как лань. И свет погас. Онрак услышал еще один сдавленный вскрик Трулла Сингара. Тланы масс направился на звук, но замер. Мысли его разбегались, вспышки видений мерцали в сознании. Время свернулось, растворилось и вновь проявилось. Над землей танцевали искры. Труд вспыхнул и взвился пламенем. Они стояли на замусоренной земле в ледниковой расселине. Онрак поискал взглядом Трулла Сингара и обнаружил, что Тисте Эдур лежит ничком на влажном камне в полудюжине шагов. Тланемас приблизился. Смертный был без сознания. Его колени и промежность были вымазаны в крови, и Онрак смотрел, как она остывает, предположив, что кровь принадлежала не Труллу Сингаре, а женщине Эрес, что взяла его семя. Его первое семя. Но в ее внешности не было ничего, говорившего о невинности. Ее груди когда-то были налиты молоком, ее соски знавали голод детеныша. Тогда в крови не было смысла. Онрак присел рядом с Труллом Сингаром и увидел три свежие раны ниже пупка, три параллельных разреза по диагонали и кровавый отпечаток еще трех, видимо, тех, что женщина нанесла на свой живот, идущих в противоположном направлении. «Ведьма Эрес украла его семя», — сказал Монокахэм, стоявший в двух шагах от них. «Зачем?» — спросил Онрак. «Не знаю, Онрак разбитый. У Эресов разум животных». «Не стоит забывать об исключениях», — ответил Онрак. «Сам знаешь». «Возможно». «Ясно, что у этой были определенные намерения». Монокохэм кивнул. «Похоже на то, почему Тисты Эдур не приходит в себя». «Его сознание не здесь». Заклинатель поднял голову. «Да, это и называется быть без сознания». «Нет, он в другом месте. Когда я подошел, ощутил чары, наведенные Эрес. Не знаю, как это назвать. Почти как путь, еле сформированный, на грани осознания. Это было...» Онрак смолк, затем продолжил. «Будто сами Эрес. Пятна света за закрытыми веками». Ибрагалан внезапно вытащил оружие. Онрак выпрямился. Какие-то звуки. Теперь в свете костра тланы масс смог увидеть груды плоти и окровавленных тел. Дюжину, нет, два десятка. Что-то приближалось, шаркая и волоча ноги. Наконец в свете проявился демон Аптор. Фигура, похожая на черный шелк. На его горбатом странном плече восседал мальчик. Человеческое тело заканчивалось лицом с чертами Аптора. Огромный, единственный фасеточный глаз сверкал. Огромный рот, приоткрывшись, показал острые клыки, которые, видимо, он умел втягивать почти полностью. Всадник был одет в чешуйчатую броню из черной кожи. На нагрудной сбруе расположилось более дюжины орудий, от длинных ножей до метательных дротиков. На поясе юноши висели два арбалета с ручками из оленьего рога. Всадник соскочил с плеча и заговорил. «И это все, на что расщедрился Логрос?» «Вам», — сказал Моноко Хэм, — «здесь не рады». «Очень жаль, заклинатель, потому что мы здесь, для защиты Первого Престола». Онрак спросил. «Кто вы и кто вас сюда послал?» «Я Панек, сын Апт. Не мне отвечать на твой вопрос, Тлан-Эмас. Я лишь охраняю внешний круг. В чертоге, где хранится Первый Престол, внутренний круг. Там та, кто командует нами. Возможно, она сможет тебе ответить. Возможно, даже захочет». Онрак поднял Трула Сингара. «Значит, мы с ней поговорим». Панек улыбнулся, обнажив ряд острых клыков. «Как я сказала, она в тронном зале. Наверняка», — прибавил он, улыбнувшись еще шире. «Вы знаете дорогу».